Ее восторг доставил Закаре удовольствие. «Там есть и физические упражнения. Я разучиваю всевозможные приемы, которые помогут мне защититься и защитить тебя от уличных хулиганов». «Здорово. Я уверена, что у тебя и впрямь очень сильная воля. И все же, согласись, сегодняшний сеанс был впечатляющим. Ты только подумай, прочитать наизусть целый монолог из пьесы, а потом напрочь забыть об этом». «Да, удивительно», — согласился Закари. На самом-то деле он подозревал, что гипнотизер заплатил Люсинде неплохую сумму за то, чтобы она разучила отрывок из «Гамлета». Но разве он мог подвергнуть сомнению достоверность гипноза и тем самым подвести мистера Ханта? Хозяин павильонов мечты был очень доволен многолюдными толпами, которые стекались в увеселительный парк на сеансы гипноза. Закари завел Бет за угол, остановился и поднял фонарь, дав ей возможность рассмотреть темнеющий в тумане замок с привидениями. У девушки округлились глаза от волнения и страха. «О боже, какой жуткий дом! Он похож на замок из новой книги «Миссис Йорк». Крах? Да, замечательный роман. Ты читал?» «Я предпочитаю читать Байрона». Он подтолкнул ее к лестнице и, поднявшись на крыльцо, отворил тяжелую дверь. Петли зловеще заскрипели. Дверной проем открывался пугающе медленно, постепенно являя взором интерьер дома. Бет помедлила на пороге, вглядываясь в темноту. «А ты уверен, что сюда заходить не опасно?» «Не бойся!» Он наклонил фонарь, направив в помещение тонкий луч света. «Я с тобой!» «Слава Богу!» Бет с опаской шагнула в комнату. Закари приготовился к ее крику. Он встал за спиной у девушки, чтобы сразу же схватить ее в объятия, когда она увидит привидение. Бет замерла потрясенная, а потом открыла рот и закричала. Но это был не обычный женский визг. Это был истошный вопль ужаса, высокий и пронзительный, от которого задрожал весь дом. Закари поставил фонарь на пол и закрыл уши руками. «Черт, в чем дело?» Он поморщился. «Это же не настоящее привидение!» Но Бет его не слушала. Она резко повернулась. В тусклом свете он увидел ее глаза, полные невыразимого ужаса. Она не бросилась его объятия, как он ожидал, а напротив, со всей силы оттолкнула его от себя и метнулась к двери. Он схватил ее за руку. «Бет, постой! Это всего лишь старая простыня! Уйди с дороги! Она тебя не тронет!» Он пытался удержать девушку. «Какой ужас! Как ты мог? Выпусти меня отсюда!» Она отчаянно вырывалась из его рук. «Выпусти меня!» Закари не знал, что ему делать, и в конце концов отпустил ее. «Ради Бога! Успокойся, Бет! Клянусь, это действительно простыня!» Но девушка уже выбежала на улицу, ринулась вниз по ступенькам крыльца и вскоре исчезла за углом темной дорожки, которая вела обратно на главную территорию павильонов мечты. «Вот тебе и хитрый план», — мрачно подумал Закари. «Может, поговорить с мистером Хантом? Спросить, как надо вести себя с женщинами?» Ему явно не помешает совет знающего человека. За последних 3 года он привык обращаться к нему по самым разным вопросам и ценил его авторитетное мнение. Закари обернулся посмотреть, почему его привидение произвело такой неожиданный эффект, и тут, наконец, увидел то, что заметила Бет мгновением раньше. Привидение, которое он подвесил к потолочным балкам, весьма зловеще раскачивалось в натянувшем от двери сквозняке. Но самым пугающим были отнюдь не черные зияющие глазницы, вырезанные в старой простыне и смотревшие на него из ниши над каменной лестницей. Кровь — вот что производило наиболее жуткий эффект. Однако, когда Закари готовил муляж этого привидения, ему не пришло в голову вымазать его кровью. Всполохи пламени в заднем вестибюле становились все ярче. Приближение огня сопровождалось ужасным треском. казалось, что по дому идет огромное чудище, пожирая все на своем пути. Она взяла окровавленный ключ и дрожащей рукой попыталась вставить его в замок двери спальни.